«Сначала я должен кое-что сказать тебе». Голос темного бога стал совсем низким от волнения. «Я никогда прежде этого не делал. Ты хочешь сказать, ты никогда не приводил женщин в эту спальню?» «Это верно, я никогда не приводил сюда смертных женщин, но не только этого я не делал прежде». Лина вытаращила глаза. «Ты что, никогда прежде не занимался любовью?» Гадес рассмеялся, но напряженно, нервно. «Почему же, любовью я занимался, только не с богинями?» Лина села. Ей отчаянно захотелось рассказать ему все. Он нервничал по той же самой причине, что и она. «По правде говоря, я довольно давно ни с кем». Лина протянула руку, коснулась пальцев Гадеса. Он сжал ее кисть. «И могу поклясться, что ни один бог не вызывал у меня таких чувств, как ты». Гадес сел рядом с ней на постель, глядя на их соединенные руки. «Когда Элкистида назвала тебя королевой подземного мира, меня наполнила невыразимая гордость. Подумать только, все считают, что ты принадлежишь мне, ты готова править здесь рядом со мной. Не могу припомнить ничего такого, что доставило бы мне больше радости». Лина вздохнула. «Если бы меня всегда звали королевой подземного мира, я бы гордилась, но я не знаю». Она запнулась, не зная, что делать. С одной стороны, она дала обещание Диметре, с другой, ей просто необходимо было сказать Гадесу правду. Он обхватил ладонями ее лицо. «Мне пока достаточно, что сама эта идея тебе не противна, а время позаботиться об остальном». Лина положила ладони на его руки. «Но разве такой прекрасный мир может вызвать неприязнь? Я восхищаюсь им», — хрипло произнесла она. Улыбка Гадеса была ослепительной, и Лина недоумевала, почему другие бессмертные не видят темного бога таким, каким видит его она, а потом вдруг безумно обрадовалась, что они ничего не понимают. Ведь тогда он не достался бы ей, он стал бы похожим на всех прочих. Гадес осторожно поцеловал ее, но Лина почувствовала, как напряжено его тело. Когда Гадес снова заговорил, в его голосе звучали нежность и страсть. «Покажи мне, как доставить тебе истинное наслаждение. Одна лишь мысль о тебе, взгляд на твою кожу заставляют мою кровь бурлить. Но я знаю, что желание женщины не столь примитивно». Несмотря на все свое напряжение, Гадес умудрился хихикнуть. «И даже при моем небогатом опыте я сумел понять, что богини воистину устроены намного сложнее, чем боги. Научи, как пробудить в тебе настоящее желание, Персефона». У Лины пересохло во рту, и она облизнула губы, ощутив дрожь удовольствия от того, что взгляд Гадеса тут же устремился к ее губам. «Можешь для начала раздеться, чуть дыша», — сказала она. Гадес тут же потянул за уже ослабленные шнурки кожаного хитона, потом расшнуровал нижнюю тунику и сбросил льняную полосу, обвивавшую его бедра. Именно эту часть его одежды Лина сочла наиболее волнующей, когда увидела Гадеса в ней одной в кузнице. Отшвырнув все в сторону, темный бог предстал перед Линой обнаженным. Он был великолепен. Под блестящей темно-золотистой кожей играли мощные мышцы, придавая Гадесу невероятно экзотический вид. Лине никогда не приходилось видеть столь прекрасно сложенного мужчину. Ее взгляд скользнул вниз по телу бога, и Лина задохнулась. Мужская плоть Гадеса была полностью готова к действию. У Лины закружилась голова от удовольствия и от сознания того, что вот этот могущественный бог полностью в ее власти. Она встала и положила руки на его грудь, а потом медленно, очень медленно погладила золотистую кожу, наслаждаясь ощущением твердых мышц. Когда же ее руки заскользили вниз, к животу, Лина почувствовала, как по всему телу Гадеса пробежала дрожь. Что нравится всем женщинам, так это мысль о том, что их прикосновение возбуждает, хрипло проговорила Лина. Нас радует, что, хотя наши тела совсем не так сильны, одно лишь легкое касание может заставить мужчину дрожать и стонать. Она взяла в руку его твердую плоть и нежно погладила. Почти болезненный стон вырвался у темного бога. Лина улыбнулась, поддразнивая его. «Я делаю тебе больно?» «Нет», — выдохнул он. «Хотя, мне кажется, ты могла бы сейчас свалить меня одним толчком. Все, что мне нужно, так это думать о тебе, видеть тебя, ощущать твой запах, и я жажду твоих прикосновений». От слов Гадеса тело Лины вспыхнуло жаром. Она отпустила его и дернула за шнурок на левом плече, удерживавший легкое платье, и обнажила грудь. Еще мгновение понадобилось ей, чтобы заставить одежду соскользнуть с тела, и она шагнула навстречу объятиям Гадеса. «У тебя такая горячая кожа, мне нравится ее чувствовать», — сказала она между поцелуями. «Я так хочу тебя, что пылаю с головы до ног», — прошептал он, касаясь губами ее губ, в то время как его ладони изучали изгибы ее бедер. Потом он упал на постель, увлекая Лину за собой. «Научи меня большему, Персефона, научи, как заставить и тебя загореться». Они легли на бок, лицом друг к другу. Лина просто не знала, с чего начать. Она уже разгорячилась и повлажнела и готова была прямо сейчас заставить Гадиса войти в нее. Но она глубоко вздохнула и подавила этот порыв. Нет, он ведь не такой, как ее бывший муж или один из ее скучных любовников. На этот раз все будет иначе. Гадес другой. В нем она нашла то, о чем на самом деле мечтают все женщины, мужчину, который искренне хотел доставить ей наслаждение и готов был слушать и учиться, чтобы она действительно это наслаждение получила. И ей только и нужно показать ему, чего она хочет. Но это оказалось гораздо труднее, чем она воображала. Чего она хочет? Лина закрыла глаза и сосредоточилась. Всю свою взрослую жизнь она искала мужчину, который интересовался бы ее чувствами не меньше, чем своими собственными. Она должна быть честной с Гадисом, как и с самой собой. Она должна сломать все условности, соблюдение которых требовали прежние любовники. Лина слегка вздрогнула. Она была готова, и она открыла глаза. Легонько коснувшись того места, где шея переходит в плечо, она неожиданно робко произнесла: «Для меня значение имеют мелочи. Например, мне нравится, когда меня целуют вот сюда». Гадес приподнялся на локте, потом наклонился к изгибу ее шеи, нежно целуя и пощипывая губами кожу. Он скользнул языком по чувствительному месту. «И мне бы хотелось, чтобы ты ласкал меня, когда целуешь. Пусть тело привыкнет к твоим рукам», – прошептала Лина. Ее дыхание участилось, и Гадес осыпал поцелуями соблазнительное плечо, а потом и грудь, которую нежно сжимал в ладонях. «О, да, и здесь тоже», – простонала Лина, когда он просыпал дождь поцелуев на пышные округлости. «А тебе приятно, когда я целую твои соски?» Голос Гадиса был прерывистым от желания. «Да». Лина зарылась пальцами в его темные волосы. Пока Гадес дразнил языком ее грудь, его руки продолжали двигаться дальше. Сначала он погладил ее ноги, наслаждаясь ощущением округлых мышц. Помня, что следует уделять внимание мелочам, он остановился на бархатной коже под коленом. Потом, следуя безмолвным подсказкам ее тела, он перешел к внутренней стороне бедер. Богиня раскрылась ему навстречу и сама направила его руку к таинственной сердцевине, показывая, как приласкать чувствительный бутон, шепотом поощряя его, когда его пальцы ощутили ее собственный ритм. Волна оргазма была мощной и стремительной. Лина выдохнула его имя, когда яростный электрический разряд возник в глубине и промчался по всему телу. Гадес крепко прижимал богиню к себе, на время забыв о собственных желаниях и изумляясь, что ему удалось вызвать столь страстный отклик. Ему хотелось кричать от счастья. Она принимала его таким, каким он был. Она хотела его и ему отдавалась. Богиня открыла глаза и посмотрела на него. Он улыбнулся, отводя волосы с ее щеки. А она, еще не отдышавшись как следует, снова принялась целовать его. «Знаешь, я думаю, что лучше всего, когда наслаждение получают оба», — тихо сказала она, заставляя Гадиса лечь на спину. «Это взаимный обмен, когда и даешь, и получаешь, и даже если удовольствие твоего партнера тебя бесконечно радует, это не избавляет тебя от необходимости удовлетворить собственные желания». Она гладила его сильное тело, с наслаждением целуя солоноватую кожу, пока наконец темный бог не начал задыхаться. Капельки пота поблескивали на напряженных мышцах. Гадес изо всех сил старался справиться с нараставшим желанием. Наконец Лина крепко обняла его. «Не сдерживайся больше. Я хочу ощутить тебя внутри. Я хочу насытить твою страсть». Гадес со стоном перекатился и лег на нее. Опираясь на локти, он, погружаясь в тело богини, смотрел ей в глаза. Ее влажный жар охватил его плоть, и темному богу понадобилась вся сила воли, чтобы не взорваться в то же мгновение. Все оказалось лучше и сильнее, чем его фантазии, лучше, чем кто-либо мог вообразить. Темный бог на мгновение замер, стараясь овладеть собой, а потом она с тихим стоном вскинула бедра ему навстречу, и он ответил с той же страстностью, и наконец весь мир вокруг перестал существовать и осталась только она, его богиня. И она, ритмично двигаясь, вела его к финалу. Наконец, сотрясаясь в судороге наслаждения, Гадес зарылся лицом в ее волосы и только и мог, что повторять и повторять: «Персефона, Персефона». Ее разбудил знакомый сладкий аромат. Улыбающийся Гадес стоял возле кровати. Он был почти обнажен, лишь бедра прикрывала узкая полоса ткани. В одной руке темный бог держал бокал с прохладным золотым напитком, в другой – шелковый халат. «С добрым утром!» – сонно пробормотал Элина. «С добрым утром! Я подумал, что ты, наверное, просто умираешь от жажды». Гадес кивком головы указал на бокал. «И еще Эвридика принесла тебе вот это». Он через плечо показал на столик, на котором громоздились гранаты, невероятно аппетитные сырые и разнообразные булочки. Лина подумала, что Гадес вряд ли мог бы выглядеть более восхитительно, чем в этот момент, когда стоял возле кровати, волнуясь, но стараясь делать вид, как будто ему не впервой видеть богинь в этой постели. «Спасибо». Лина села и потянулась. Простыня соскользнула, и глаза темного бога алчно уставились на обнаженную грудь богини. Гадес как зачарованный поставил бокал на столик у кровати и опустился перед Линой на колени. Обхватив ладонями ее груди, он стал целовать соски. Хотя его прикосновения были очень нежными, Лина невольно вздрогнула. Ее тело невероятно, фантастически насытилось любовью, вот только ныло ужасно. Гадес отшатнулся. «Я сделал тебе больно?» «Нет, просто я стала слишком чувствительной. Видишь ли, 7 раз за одну ночь, ну, это несколько необычно». Гадес отчаянно покраснел, набросил халат на плечи Лины и пригладил ее волосы. Она была ужасно растрепанной, а на ее шее виднелись красные следы его губ. Неужели он вел себя грубо? Ночью ему казалось, что ей все нравится, но сейчас, утром, она выглядела чуть ли не раздраженной. Она встала с кровати, слегка пошатываясь, и с трудом натянула халат. «Великие боги! Он что, действительно причинил ей боль?» Лина рассеянно улыбнулась темному богу и осторожно села перед уставленным яствами столом. Она даже не заметила, как встревожило Гадеса ее состояние, а он молча проклинал себя за дурацкое поведение, вызванное недостатком опыта. Завтракая, Лина чувствовала, как к ней возвращаются силы, а ноющая боль в теле понемногу рассеивается. Видя, как на глазах улучшается настроение богини, Гадес успокоился и тоже сел к столу, и они ели вместе, как возлюбленные, касаясь друг друга коленями, кормя друг друга лакомыми кусочками. Гадес рассказывал Лине, как он придумывал изысканные люстры, висевшие на потолке над ними, когда в дверь спальни постучали. «Да, входи», — откликнулся темный бог. В комнату вошел Епис, державший в руках плоскую квадратную шкатулку. Он поклонился сначала Гадесу, потом Лине. «Добрый день, Гадес и Персефона». В глазах Даймона прыгали веселые огоньки, он изо всех сил старался сдержать довольную улыбку. «Я принес то, что ты просил, мой господин». Он протянул шкатулку Гадесу. «Отлично, Епис, спасибо». При виде Даймона Лина вспомнила, что в последнее время совсем забыла об Эвридике, и ее кольнуло чувство вины. «Епис, ты не мог бы передать кое-что Эвридике?» — спросила она. «Разумеется, богиня. Скажи ей, что мне хотелось бы посмотреть ее рисунки». Епис улыбнулся. «Она будет рада, богиня». «Хорошо, пусть принесет все в мои покои позже, днем. И, пожалуйста, передай ей, что мне очень хочется увидеть результаты ее творчества и ее саму. Я по ней соскучилась». Лине показалось, что на щеках Даймона вспыхнул предательский румянец, прежде чем он кивнул. Потом Епис с улыбкой вышел из комнаты. «Он в отличном настроении сегодня», — сказала Лина, барабаня пальцами по столу. «Он рад, что видит меня счастливым», — ответил Гадес, целуя ей руку. Лина поймала себя на том, что расплывается в такой же глупой улыбке, как Даймон, и попыталась взять себя в руки. «Не думаю, что это единственная причина его радости. Я вообще-то уже давно собиралась поговорить с тобой об этом твоем Даймоне». Гадес вопросительно поднял брови. «Мне кажется, он проявляет интерес к Эвридике», — пояснила Лина. Усмешка Гадеса напомнила Лине маленького мальчишку, пойманного за руку, когда он залез в банку с вареньем. «Пожалуй, ты права. Тогда я должна выяснить, каковы его намерения», — твердо заявила Лина. Гадес кивнул, сразу став серьезным. «Да, понимаю. Конечно, ты беспокоишься. Пожалуй, я могу ответить тебе за Еписа. У него честные намерения. Он искренне заботится о маленьком призраке. Ты присмотришь, чтобы он был осторожен, ей ведь пришлось так много пережить. Женщине трудно снова ответить на любовь после того, как ей нанесли душевную рану». Гадес нежно коснулся ее щеки, подумав вдруг, только ли о преданной маленькой Эвридике говорит сейчас богиня. «Можешь доверять мне, всегда. Я позабочусь об Эвридике, словно она сама богиня весны. Спасибо. Не то чтобы мне не нравился Епис, он мне нравится. Просто я беспокоюсь за девочку». «Ты добрая богиня, и ты заботишься обо всех, кто тебя любит», — сказал Гадес. Потом посмотрел на шкатулку, стоявшую перед ним, и подвинул ее через стол к Персефоне. «Тут то, что я сделал в первую ночь твоего пребывания здесь. Я не мог уснуть. Я думал о тебе, о твоей улыбке, о твоих глазах». Он жестом предложил Лине открыть шкатулку. Маленький замочек тихонько щелкнул, и Лина подняла крышку. В уютном гнездышке из черного бархата лежала изящная серебряная цепочка, на которой был подвешен одинокий аметист, но это был не просто камень. Это был вырезанный из аметиста цветок нарцисса утонченных линий. На глаза Лины навернулись слезы. «Ох, Гадес, это самый прекрасный подарок, какой только я получала в жизни». Гадес встал, подошел к Лине и, достав ожерелье из бархатного гнездышка, надел его на шею богини. Нарцисс лег точно над грудями Персефоны. «Спасибо», – прошептала Лина. «Я буду очень его беречь». Темный бог обнял ее. «В ту ночь, когда я его сделал, меня переполняли пустота и тоска, но теперь ты здесь, со мной, и черная дыра в моей душе затянулась. Смертные очень мудры, ты действительно королева подземного мира. Я не могу представить жизни без тебя. Ты принесла в мир умерших вечную весну, ты принесла весну в сердце бога этого мира. Я люблю тебя, Персефона». Слезы, наполнявшие глаза Лины, полились по щекам. Она не в силах была произнести хоть слово. Гадес стер капли с ее щек. «Почему ты плачешь, любимая? Просто все так ужасно сложно». Гадес нахмурился. «Это потому, что ты, богиня весны». «Ну, отчасти да. Ответь мне честно, Персефона. Ты плачешь потому, что не можешь вообразить себе жизнь в подземном мире». Темный бог изо всех сил старался говорить ровным тоном, однако Лина прекрасно видела, как в его глазах вспыхнула боль. «Я хочу быть с тобой», — сказала она, стараясь, чтобы ее ответ не прозвучал слишком уклончиво. «Тогда я не могу представить таких препятствий, с которыми мы не смогли бы справиться вместе». Он страстно обнял богиню. Наслаждаясь силой его рук, Лина зажмурилась, пытаясь остановить слезы. «Слезами делу не поможешь». Она любила Гадеса, но это была лишь малая часть правды, которую ему следовало знать. Лина хотела рассказать ему все. Она должна была, но ее связывало обещание, и потому ей сначала необходимо было поговорить с Деметрой. Глава 22. «Говоришь, ее нет в покоях?» — резко переспросил Гадес, глядя на Даймона. «Нет, господин. Богиня ушла, и Эвридика не знает, где она». «Нет, господин. Эвридика занималась рисунками, которые должна показать богиня сегодня». Гадес нервно шагал взад-вперед. Персефона сказала ему, что ей необходимо посидеть немножко в горячей ванне, а потом подремать. Ну да, она казалась рассеянной, однако Гадес убедил себя, что богиня просто утомилась. Он должен был дать ей время побыть в одиночестве, а сам пока выслушал, хотя и слегка невнимательно, прошение душ умерших, пришедших в этот день. Впрочем, большинство из них явились, чтобы увидеть Персефону, и были весьма разочарованы, что богиня не появилась. Гадес стиснул зубы. Он не винил умерших. Он и сам ничего не хотел больше, чем видеть ее. Он до сих пор чувствовал ее запах на коже, вспоминал ее жаркое прикосновение. Куда же она ушла, и почему ничего не сказала? О чем она думает? Гадес запустил пальцы в волосы. После бесчисленных тысячелетий одиночества его желания стали слишком яростными. Он, наверное, был груб с ней. Возможно, даже причинил боль. А может быть, не сумел удовлетворить ее. Может быть, она сравнивала его с другими бессмертными любовниками, и сравнение оказалось не в его пользу. Гадес сжал кулаки. Одна только мысль о том, что к ней может прикоснуться другой бог, доводила его до безумия. «Найди ее, Епис», — прорычал он. Даймон кивнул и исчез. «Ладно», — призналась себе Лина, — «она действительно тревожится. Мерда. И кто только все так запутал?» Орион насторожил уши, прислушиваясь к ее голосу, и тихонько заржал. «Но я люблю его», — вслух заявила Лина, — «и что мне теперь делать?» Она вообще-то знала, что должна сделать, и поэтому сбежала от Гадеса и тайком взяла Ориона. «Думаю, моя легенда прикрытия была блестящей», — сказала она Ориону. «И я уверена, что Епис не слишком рассердится, когда обнаружит, что тот большой бурдюк, который он до краев наполнил амброзией по просьбе Эвридики, предназначался Церберу». При упоминании имени трехглавого пса Орион недовольно фыркнул. «Ну-ну, не так уж он и плох. Возможно, немножко склонен к алкоголизму, но он в общем вполне симпатичен. Но ты ведь знаешь, что тебя я люблю больше всех». Она похлопала коня по блестящей шкуре. Орион изогнул шею и перешел с рыси на легкий галоп. Его копыта пожирали темную дорогу. Преданный шарик света висел в воздухе над правым плечом Лины, покачиваясь в такт движению. Вдали уже виднелись светлые очертания призрачной рощи. Лина гадала, заметил ли уже Гадес ее отсутствие. Она надеялась, что нет, но если он примется ее искать, Эвридика должна будет объяснить, что Персефоне захотелось отнести Церберу обещанное угощение, а конюх доложит, что она взяла Ориона и отправилась на прогулку. У Гадеса не будет причин для беспокойства. Лине совсем не хотелось, чтобы он тревожился. Она не хотела причинять ему хоть какую-то боль. Ночь, проведенная с ним, была для Лины совершенно новым опытом. Гадес пробудил ее чувства, затронул то, что до сих пор было лишь обрывками снов и фантазий. И дело было не только в сексе. Лина вздохнула. С этим-то как раз легче всего разобраться. Она смогла позволить себе быть горячей и свободной. Она насытилась и была вполне довольна собой. Нет, дело совсем не в сексе. Воспоминание о душах-половинках преследовало ее, и она постоянно видела перед собой лицо Гадеса, когда он сказал, что любит ее. Ей хотелось ответить тем же, но она не могла связать себя клятвой до тех пор, пока не выяснит все с Деметрой. И это разбивало сердце Лины. Лина вовсе не собиралась влюбляться в Гадеса. Она спустилась в подземный мир с наилучшими намерениями. Она должна была выполнить задание. Она и думать не думала о какой-то там романтике, или любви, или сексе. И, честно говоря, подземный мир представлялся ей последним местом, где можно найти что-либо подобное. Мирда. Ведь Деметра описывала Гадеса как абсолютно бесчувственного и скучного типа. Поэтому Лина оказалась совершенно не готовой к тому, что увидела. Жеребец стремительно несся через призрачную рощу, а Лина наматывала на палец пряди его шелковой гривы. Она запуталась целиком и полностью. Она полюбила Гадеса, в этом она не сомневалась, но ее не оставляла одна неотвязная мысль. Пока она была с ним, ощущала его, смотрела в его глаза, ей нетрудно было верить, что и он тоже ее любит. Именно ее, Каролину Франческу Сантера, а не взбалмошную юную богиню. И разве не он сам утверждал, что истинная любовь принадлежит больше душе, чем телу? Так не все ли равно ему, какова она на самом деле? Почему его должно смутить тело 43-летней смертной? Теоретически вроде бы не должно. Орион помчался сквозь темный туннель к увеличивавшемуся пятну света из внешнего мира. Да, спорить не приходилось, она лгала Гадесу. И хотя она вовсе не намеревалась обманом влюблять его в себя, поверит ли он этому, когда узнает правду, поймет ли, и, что куда более важно, будет ли все так же ее любить. Орион галопом вырвался из туннеля в мягкий свет и прохладу раннего утра. Лина натянула поводья, останавливая жеребца, сориентировалась и направила его к мраморной чаше, в которой лежал шар, оракул Деметры. Соскользнув со спины коня, Лина сказала ему: «Ты тут погуляй немножко и веди себя хорошо». «Ладно, надеюсь, я там не задержусь». Она взяла Ориона и уехала к Церберу. Даймон раздраженно кивнул. «Я сам наполнил бурдюк». Она повезла этой здоровенной твари амброзию. В любое другое время Гадес расхохотался бы, услышав такое. Но сейчас его сердце терзали сомнения. Но она сказала, что совершенно измучена. Она собиралась искупаться и отдохнуть. Почему же вместо этого она отправилась на верховую прогулку? Только сама Персефона может ответить на этот вопрос, господин. Гадеса с самого утра мучила все нараставшие чувства неуверенности. Должно быть, он все-таки чем-то ее обидел, или напугал, или он слишком скоро заговорил о любви. Сердце темного бога сжималось. Она ведь не сказала в ответ, что тоже его любит. Он помнил ее слезы. Молча проклиная себя за неловкость, Гадес повернулся к Даймону. «Принеси мне шлем невидимости», — приказал он. Лина всмотрелась в оракула. Он лежал все там же, тихий и кроткий шар молочного цвета. Но это был проводник, способный связать ее с богиней, обладавшей властью определять будущее. Лина закрыла глаза, признаваясь себе, что она не просто тревожится, она в ужасе. Что из всего этого выйдет? Она ведь просто смертная, из другого времени, из совершенно другого мира. А он, древний бог. Лина почувствовала, как ее глаза застилают слезы разочарования. «Прекрати», — приказала она себе, — «соберись с мыслями. Необходимо рассказать обо всем Деметре. Больше невозможно откладывать». Персефоны возле пса не оказалось, хотя Цербер со счастливым видом локал из бурдюка, оставленного ею. Она не могла проскочить незамеченной мимо Гадеса, возвращаясь во дворец, так что темный бог направился дальше по дороге. Когда он добрался до лодочника, Харон сообщил, что переправил богиню и ее жеребца через Стикс. Гадес был вынужден признать самое худшее. Персефона возвращалась в верхний мир, мир живых. Темный бог ощутил, как в груди начинается знакомое жжение. Она ушла, даже не попрощавшись. Он не мог в это поверить. Он не поверит, пока не найдет ее и не услышит это от нее самой. Гадес помчался по черной дороге, что должна была привести его в верхний мир и к богине весны. Лина глубоко вздохнула и открыла глаза. Сосредоточившись на Диметре, она трижды провела руками над оракулом. «Диметра, нам нужно поговорить», — сказала она. В шаре началось кружение, и возникло строгое лицо Диметры. Когда дочь призывает свою мать, ее тону следовало бы быть приветливым, а не мрачным, — сказала Диметра, смягчая суровость замечания материнской улыбкой. «Я не хотела проявить хоть каплю неуважения, но мне совсем не весело», — ответила Лина. Диметра нахмурилась. «Что тебя тревожит, дочь? Я слышала лишь хорошие отзывы о твоей работе. Духи умерших рады, что богиня весны пребывает в подземном мире. Это была чистая правда. После прибытия в подземный мир той, кого все считали Персефоной, непрерывные раздражающие жалобы родственников умерших более не тревожили Диметру. Вместо них нарастал поток благодарности и пожертвований. Эта смертная сумела широко оповестить подземный мир о своем присутствии и отлично играла роль богини. Диметра просто не понимала, что могло беспокоить женщину. Все повернуло в неожиданную сторону. Диметра сильнее сдвинула брови. «Только не говори, что тебя разоблачили». «Нет, все продолжают считать меня Персефоной». Лина немножко помолчала, приводя в порядок мысли. «Но у меня возникла проблема, и она требует решения. Объяснись», — потребовала Диметра. «Я влюбилась в Гадеса, и он тоже меня любит, и я должна сказать ему, кто я на самом деле, и придумать, как разобраться со всей этой путаницей», — выпалила она наконец. Взгляд Диметры стал ледяным. «Это не шутка ли, свойственная смертным?» Лина вздохнула. «Нет, ничего забавного тут нет. Так ты действительно сообщаешь мне, что вы с Гадесом стали любовниками?» «Да». «Значит, Бог решил поиграть с твоими чувствами». Диметра грустно покачала головой. «Это моя вина. Я обрекла смертную на прихоть Бога. Прости меня, Каролина Франческа Сантера. Я совсем не хотела причинять тебе боль». «Нет-нет», — возразила Лина. «Дело совсем в другом. Он не воспользовался своими преимуществами. Мы оба полюбили друг друга». «Полюбили друг друга?» Голос Диметры стал резким. «Как это может быть? Гадес уверен, что ты, Персефона, богиня весны. Он понятия не имеет, что занимался любовью со смертной женщиной. Вдумайся, Каролина, с чего ты взяла, что он любит именно тебя?» Диметра грубо фыркнула, ее красивое лицо исказилось. «Любовь, ты что, и вправду так наивна? Любовь бессмертных сильно отличается от любви людей. Да ты и сама наверняка слышала в своем мире истории о так называемой любви бессмертных». Лина вскинула голову и прищурилась. «Я не ребенок, Диметра, и не надо говорить со мной так, будто я неопытная девчонка, которая влюбляется во всех подряд. Я знаю разницу между любовью и простым желанием. Я знаю, когда мужчина хочет всего лишь попользоваться мной, и точно так же способна понять, когда он честен. Мне нелегко далось это знание, но опыт не прошел даром». «Тогда тебе следует еще раз подумать», — сказала Диметра. Лина вспыхнула, как будто негромкие слова Диметра ударили ее. «Ты просто его не знаешь. Он не такой, как все вы, не такой, как другие бессмертные. Наивная ерунда. Он бог, и вся разница между Гадесом и другими богами состоит в том, что он слишком необщителен и ставит смерть выше жизни. А это и есть часть того, что отличает его от прочих». Лина глубоко вздохнула. Она не хотела выдавать тайны Гадеса, но ей нужно было убедить Диметру. «И я, единственная богиня, которую он полюбил». Диметра прищурилась. «Это он тебе так сказал? Ну, это ведь твой первый опыт любви бессмертных. Никогда не верь тому, что говорит какой-либо бог в тот момент, когда старается затащить в постель богиню. Он сказал тебе лишь то, что, как он считал, ты хотела бы услышать, что подтолкнуло бы тебя к нему». Отказываясь верить словам Диметры, Лина замотала головой, но богиня не обратила на это внимания и продолжила нападение. «На что ты понадеялась? Что вы с ним вечно будете вместе? Ладно, забудь, что ты простая смертная. Забудь, что ты пришла из другого мира. Но даже если бы ты была настоящей богиней весны, неужели ты бы поверила, что Гадес и Персефона могут составить пару, что их имена навеки свяжут воедино. Сама эта идея нелепа. Как может весна существовать в мире умерших? А весне и не нужно там существовать. Я говорю о себе, простой смертной, Каролине Франческе Сантера. Я останусь в подземном мире и буду любить Бога. Просто снова поменяй нас местами. Верни мне мое тело, а это, Лина показала на себя, возврати своей дочери. Не могу, ты не принадлежишь этому миру, Каролина. Диметра разгневалась. Ты знала, что пришла сюда только на время. Я ничего другого тебе не обещала, но должен же быть какой-то способ. Его не существует. Мы обе должны сделать то, что обещали. И я даже не смогу рассказать ему, кто я на самом деле. В отчаянии спросила Лина. Подумай как следует, Каролина, не поддаваясь порывам сердца. Как поступит владыка умерших, если узнает, что его обманули, что ты не богиня весны, а хозяйка пекарни из мира смертных, женщина средних лет? Ты полагаешь, он раскроет тебе свои объятия? Диметра вскинула руку, не давая Лине возразить. И не имеет никакого значения, что ты не собиралась его обманывать. Ты сказала, что я не знаю Гадиса, но все бессмертные знают о нем вот что. Владыка умерших ценит правдивость превыше всего. И как он воспримет твою ложь? Но он любит меня. Если Гадес кого-то и любит, так это Персефону, богиню весны, завоевавшую его привязанность, решительно заявила Диметра. И вот еще о чем задумайся на мгновение. Как будут чувствовать себя души умерших в подземном мире, если узнают, что богиня, принесшая им столько радости, на самом деле оказалась всего лишь простой смертной в маскарадном костюме? Лина вздрогнула. Им будет очень больно. Именно так. То есть я никому не могу рассказать. Да, дочь моя, не можешь. Лина крепко закрыла глаза, и Диметра видела, что женщина, скрытая в теле ее дочери, старается преодолеть боль, вызванную ее словами. Помни вот о чем. Когда ты вернешься на свое законное место, настоящая Персефона будет смотреть на Гадиса просто как на одного из богов, с кем она позабавилась. И даже если тебе кажется, что между вами произошло нечто особенное, Гадес со временем будет смотреть на все точно так же. Прислушайся к своему внутреннему голосу, и ты поймешь, что для бессмертных это обычное дело. Когда Лина снова открыла глаза, в них горела решимость. Я вернусь в подземный мир и завершу свою работу. Ты говоришь, мое время почти уже подошло к концу. Диметра кивнула. Хорошо, я готова уйти, когда ты скажешь. Я знала, что, выбрав тебя, поступила мудро. Образ богини начал таять в хрустальном шаре. Возвращайся, дочь моя, с моим благословением, сказала Диметра и исчезла. Лина отвернулась от оракула. Ее взгляд скользил по прекрасному озеру Авернус, не замечая его красоты. Лина не плакала, она просто стояла неподвижно, как будто эта неподвижность могла защитить ее от боли. Скрытый шлемом невидимости, Гадес задержался у выхода из тоннеля. Его отчаянное желание найти Персефону угасло. Она не сбежала от него, она просто говорила с оракулом своей матери. Гадес не слышал слов, но он все видел, и его облегчение быстро сменилось новой тревогой. Персефона была сильно расстроена, она выглядела почти испуганной. Может быть, именно поэтому она не хотела сообщать ему, что намерена поговорить с Диметрой. Возможно, она боялась того, как ее мать отнесется к их любви. Может быть, она пыталась как-то защитить его. Впрочем, она ведь понимала, что он и сам могущественный бог. А может быть, и не понимала. Персефона была очень молода, хотя и проявляла такую зрелость ума, что легко было забыть о ее возрасте. К тому же он слишком долго держался в стороне от других бессмертных. Может быть, ей казалось, что он обладает могуществом только в своих владениях. Он видел, как побледнела Персефона. Диметра чем-то сильно задела ее. Гадиса охватил гнев. Не снимая шлема невидимости, он стремительно двинулся вперед. Из оракула доносился суровый голос Диметры. Помни вот о чем. Когда ты вернешься на свое законное место, настоящая Персефона будет смотреть на Гадиса просто как на одного из богов, с кем она позабавилась. И даже если тебе кажется, что между вами произошло нечто особенное, Гадес со временем будет смотреть на все точно так же. Прислушайся к своему внутреннему голосу, и ты поймешь, что для бессмертных это обычное дело. Гадес резко остановился, словно споткнувшись. Он что, ослышался? Он всего лишь один из богов, с кем она позабавилась. Не веря собственным ушам, Гадес ожидал ответа Персефоны. «Я вернусь в подземный мир и завершу свою работу. Ты говоришь, мое время почти уже подошло к концу, так он был для нее просто работой, «Хорошо, я готова уйти, когда ты скажешь». Она собиралась покинуть его. Гадес, оставаясь невидимым, наблюдал, как богиня, которую он полюбил, отвернулась от оракула и уставилась куда-то вдаль. Ее глаза были сухими, лицо – неподвижным. Она выглядела абсолютной незнакомкой. Нет, Гадес не мог в это поверить. Он ведь слышал только часть их беседы. Он, должно быть, чего-то не понял. Он ведь знал Персефону. Его Персефона не могла бы обмануть. Он уже поднял руку, чтобы снять шлем невидимости, когда какой-то звук привлек его внимание. Он и Персефона разом повернулись и увидели бога, свернувшего с тропы, обегавший озеро Авернус. Прекрасное лицо Аполлона светилось удовольствием. Он приветливо улыбался. «Ах, Персефона, как приятно, что ты приняла мое приглашение. Мы все понимаем, что слишком долгое пребывание в подземном мире должно было вызвать у цветка весны желание снова увидеть солнце». Гадес, онемев, смотрел, как Аполлон обнял безвольное тело Персефоны. Не в силах видеть дальнейшее, владыка подземного мира повернулся спиной к парочке и молча вернулся в мир умерших. Глава 23. Аполлону не понадобилось много времени, чтобы сообразить. Обнимать Персефону все равно, что обнимать хладный труп. Он отодвинулся от богини и всмотрелся в ее бледное лицо. Что случилось? Снова какие-то неприятности с Деметрой? Персефона покачала головой. Она моргнула, и две слезинки упали с ее ресниц и скользнули по щекам, оставив влажные следы. Аполлон прикидывал, как ему лучше поступить. Поцеловать ли богиню или материализовать для нее бокал вина, когда откуда ни возьмись выскочил черный монстр и втиснулся между ним и Персефоной. «Убирайся, урод из преисподней!» — закричал Аполлон, отскакивая назад и пытаясь удержаться на ногах. Жеребец оглянулся на него и оскалил желтые зубы. «Все в порядке, Орион, Аполлон не хотел плохого». Печаль, прозвучавшая в голосе Персефоны, тронула бога солнца. Он вытянул шею, чтобы из-за черного зверя увидеть богиню. Она рассеянно гладила коня. По ее лицу текли слезы, но она этого не замечала. «Орион, мне надо поговорить с твоей хозяйкой». Жеребец, сверкая глазами, повернул голову и посмотрел на Аполлона. Бог поспешил вскинуть руки в жесте мира. «Я хочу всего лишь предложить ей помощь». Орион как будто подумал немножко, потом громко фыркнул и, лизнув богиню в щеку, отошел с тропы, не сводя черных глаз с бога света. Аполлон взял Персефону за вялую руку и повел к скамье, вырезанной в камне неподалеку. «Богиня села». Аполлон взмахнул рукой, и тут же из воздуха возник прозрачный бокал. Его появление сопровождал фонтан искр. Аполлон предложил бокал Персефоне. «Это просто родниковая вода», — сказал он, видя, что богиня колеблется. «Я подумал, что тебе надо освежиться». «Спасибо», — деревянным голосом ответила Персефона. Вода была холодная и вкусной. Она сделала большой глоток, но пустота внутри нее от этого не уменьшилась. Аполлон сел рядом. «Что тебя так расстроило?» — спросил он. Персефона не отвечала так долго, что Аполлон уже подумал. Она просто не желает говорить. Но наконец она заговорила, и в ее голосе звучала такая безнадежность, что у бога что-то сжалось в груди. «Моя собственная глупость, вот от чего мне так больно. Могу я чем-то помочь тебе?» Она посмотрела на него, и богу показалось, что ее глаза заглянули прямо ему в душу. «Ответь мне на один вопрос, что главное в любви, тело или дух?» Аполлон улыбнулся и хотел было отшутиться, но вдруг понял, что не может этого сделать. В очередной раз богиня озадачила его своей искренностью. С последней встречи богиня весны не покидала его мысли. Он заглянул ей в глаза. Ему не по силам было облегчить ее боль, и потому он ответил честно. «Персефона, ты задала вопрос не тому богу. Ты ведь знаешь, я весьма опытен в телесных усладах. Во мне вспыхивает желание, и я его насыщаю. Но любовь, самая неуловимая из всех чувств, я видел, как она ставит на колени непобедимых воинов, а какую-нибудь девицу делает сильнее, чем Геракл, но не могу сказать, что я сам когда-нибудь любил». Он осторожно коснулся ее щеки. «Но когда я смотрю на тебя, мне хочется, чтобы все стало иначе». Вокруг понемногу усветлело. Значит, вскоре должен был наступить рассвет. Колесница Аполлона стояла неподалеку, и времени у бога солнца почти не оставалось. Аполлон видел, что, хотя он сидит рядом и пытается предложить утешение и сострадание, Персефона даже не смотрит на него. Она смотрела на вход во владение Гадеса. Аполлон опустил руку. «Ты любишь Гадеса?» Он даже не пытался скрыть удивление. «А почему тебе это кажется таким уж странным?» потому что я – весна, а он – смерть, или потому, что бессмертные на самом деле не умеют любить. Я просто не думал, что такое возможно, – смутился Аполлон. Наверное, невозможно. Вспышка огня в ее голосе угасла, Персефону снова охватила безнадежность. Она встала, Орион, жеребец рванулся к ней, не произнеся больше ни слова. Богиня вскочила на спину коня и ударила пятками по его бокам. Орион помчался вперед, оставив Аполлона стоять с разинутым ртом в облаке пыли, поднятым подкованными копытами. Персефона и Гадес, но разве такое возможно? Пробормотал бог света. Гадес был в кузнице. Он раздул огонь так, что жар стал почти невыносимым, и разделся, оставшись в одной лишь повязке на бедрах. Он не собирался сейчас ковать конские подковы. Этого ему было недостаточно. Нужно было что-то другое, более масштабное. Пожалуй, он возьмется за щит, начнет его ковать из самого прочного металла. Сделает нечто такое, что укрывает тело, если уж нельзя защитить душу. Темный бог подбрасывал в огонь уголь до тех пор, пока пламя не заревело. Потом он сунул в горн лист металла и, когда тот раскалился, выхватил его, и начал ковать, что задумал. Гадес работал и работал, не делая перерывов. Его плечи уже ныли, а каждый удар молота отдавался болью во всем теле. Он не винил Персефону. Она была просто юной богиней. Ему следовало подумать об этом раньше. У него ведь хватало ума держаться подальше от бессмертных. И она лишь доказала еще раз, что он был прав. Его дело – просто работать из века в век. Он был дураком, когда позволил себе отклониться от своего пути. Он ощутил ее присутствие в тот самый момент, когда она вошла в кузницу, и рассеянно подумал, он что, всегда будет чувствовать ее близость? Почему его душа так привязана к ее душе, хотя Персефона совсем его не любит? Над этим стоит поразмышлять. Позже, когда он снова останется один, когда он сможет думать о ней, не вспыхивая сразу таким мучительным желанием. А сейчас он должен со всем этим покончить. Он должен вернуться к прежнему образу жизни, пока не подвергся очередному унижению, и пока она не нанесла ему новую неизлечимую рану. «Мне хочется, чтобы ты знал, ты невероятно привлекателен, когда работаешь в кузнице». Когда богиня вошла в кузницу, Гадес перестал колотить металлом по металлу, и во внезапно наступившей тишине ее голос прозвучал слишком громко. Темный бог молчал, не в силах заставить себя говорить. «Гадес», она откашлялась и продолжила, не дождавшись ответа, «мне бы хотелось сегодня увидеть еще какие-нибудь области подземного мира. Ты поедешь со мной?» Ее голос, он был таким юным и сладким. На мгновение решимость Гадеса пошатнулась. Потом он вспомнил, как легко она позволила Аполлону обнять себя. А когда он наконец медленно повернулся к ней, Персефона не смотрела ему в глаза. Гадес окончательно пал духом. «Боюсь, нашим путешествием пришел конец. Как видишь, у меня много работы, которую необходимо завершить». У Лины все сжалось внутри. Мужчина, отвернувшийся от наковальни и заговоривший с ней, не был ее возлюбленным. Это был холодный и властный бог, которого она встретила в тот день, когда пришла в подземный мир. Нет, Лина повнимательнее присмотрелась к нему и поняла, что ее первое впечатление было ошибочным. Этого мужчину она вообще не знала. «Но я думала, тебе нравится рассказывать о твоих владениях», — глупо пробормотала она. Он засмеялся, однако в его смехе не слышалось тепла, а глаза были пустыми и холодными. «Персефона, давай прекратим». «Но прошлой ночью», — перебила она его, — «я не понимаю». Искреннее потрясение, отразившееся на ее лице, для Гадеса было сродни удару ножом, ведь все это было чистым притворством. Ему хотелось закричать от боли, и с воистину божественным гневом он швырнул свой молот через всю кузницу. Упав на пол, молот высек фонтан искр. Глаза Гадеса яростно вспыхнули, голос зазвучал подобно грому. «Молчи, я владыка умерших, а не школьный учитель». Лина почувствовала, что бледнеет. «Так, значит, все это время ты просто притворялся, что? Не говори мне о притворстве». Стены кузницы задрожали от силы гнева темного бога, но Гадес спохватился, и, прежде чем кузница рухнула, он взял себя в руки. Сквозь крепко стиснутые зубы он язвительно произнес: «Разве ты явилась сюда не для того, чтобы просто отдохнуть, Персефона, поиграть в королеву умерших?» Он холодно, грубо рассмеялся. «Может, ты и молода, но мы оба знаем, что ты не так уж неопытна. Да, наши уроки были забавными, но ты должна понимать, время шарад закончилось, и, как я понимаю, Время твоего визита тоже подошло к концу. К несчастью, я позволил нашим забавам надолго отвлечь меня от моих обязанностей. И если у меня не найдется времени, чтобы еще раз поговорить с тобой до твоего отбытия, позволь сразу пожелать тебе приятного пути до верхнего мира, мира живых. Возможно, ты когда-нибудь еще соберешься заглянуть в подземный мир, а может быть, и нет. Он небрежно пожал плечами и повернулся к Лине спиной. Дрожащей рукой схватив другой молот, он снова принялся ритмично колотить по металлу. Ему незачем было видеть, как она уходит, он это чувствовал. Вскоре по его лицу побежали струи пота, смешиваясь с безмолвными слезами, а он все бил и бил молотом по безответному железу, пока боль в руках не стала такой же сильной, как душевная боль. «Я не принадлежу этому миру». Губы Лины были почти белыми, и она говорила вслух, чтобы удостовериться, они еще в состоянии шевелиться. Не было смысла объяснять самой себе, что Диметра была права, и то, как Гадес обращался с ней, было обычным делом для бессмертных. Но Лина ведь не была настоящей богиней, и ее простая смертная душа рыдала от горя, не в силах понять происходящего. Лина выскользнула из кузницы, не чуя под собой ног. Ей просто хотелось уйти. Она прошла вдоль конюшен и быстро проскочила между рядами затейливо подстриженных кустов, но вместо того, чтобы пойти по дорожке, ведущей в сады Гадеса, она повернула к лесу. Наконец, несмотря на царившую в ее уме путаницу, она сообразила, что идет к тому самому лугу, где танцевали светлячки, и сразу же повернула в другую сторону. Она не желала возвращаться к сладким воспоминаниям той ночи. Ей просто не вынести этого. Она не замечала вокруг себя душ умерших, кроме разве что смутных отдаленных теней, которые, похоже, шептали ее имя. Ее глаза ничего не видели из-за непролитых слез, и мысли тоже почти отсутствовали. В глубине души она была благодарна теням за то, что они не приближаются к ней. Сегодня она не в состоянии быть их богиней, а души умерших останавливались, когда Персефона проходила мимо них. С Персефоной что-то было не так, ее лицо полностью лишилось красок, ее глаза блестели, и она, похоже, ничего не слышала. И шла она так, как ходят призраки только что умерших, деревянным шагом. По полям Элизиума начал распространяться страх за богиню весны. Алина все шла и шла, с ней все будет в порядке, она с этим справится, время поможет одолеть боль. Эти три фразы были очень хорошо ей знакомы, они стали ее мантрой, когда муж ушел к молодой женщине, способной родить ему детей. Эти фразы помогли ей преодолеть разбитые мечты и бессонные ночи, последовавшие за разрывом. Они поддерживали в ней силы, когда потом ей пришлось еще несколько раз испытать разочарование. И они же утешили ее, когда Лина осознала, что, похоже, ей уже не встретить настоящей любви. С ней все будет в порядке. Она с этим справится. Время поможет одолеть боль. Шаловливый ветерок принес пьянящий аромат нарциссов, и Лина поморщилась, увидев впереди заросли цветов. Она снова повернула, стремясь уйти подальше от прекрасных нарциссов, выбрав дорожку, что проходила между клумбами цветов попроще. Ее рука сама собой поднялась к груди, где висел на серебряной цепочке аметистовый нарцисс. Что же на самом деле означал дар Гадеса? Это не было знаком любви. Слова, произнесенные темным богом в кузнице, были слишком понятны. В памяти Лины продолжала звучать его холодная речь. Пальцы Лины поглаживали прекрасный, безупречно вырезанный цветок. Похоже, он был всего лишь платой за услуги, и никакого другого значения в нем не скрывалось. Гадес, бог, не похожий на других, ее язвительный смех слишком напоминал рыдание. Пальцы Лины сжались, она с силой дернула тонкую цепочку, оборвав ее. Диметра была права, мне следовало соображать лучше. Лина швырнула украшение на землю и пошла дальше, даже не оглянувшись. С ней все будет в порядке, она с этим справится. Время поможет одолеть боль. Единственным, что Лина заметила, когда ландшафт вокруг начал меняться, здесь не росли нарциссы, которые нужно было бы обходить, и души умерших почти перестали мелькать в отдалении, что тоже принесло некоторое облегчение. Еще Лина смутно отметила, что начинает темнеть, но ведь деревья вокруг стали очень высокими и густыми. Они вполне могли затенять нежный дневной свет подземного мира. Лина ведь прошла совсем немного, по крайней мере, ей казалось, что идет она недолго. Она не чувствовала усталости, то есть на самом деле она вообще почти ничего не чувствовала. От этой мысли Лина едва не улыбнулась. Диметрий ни о чем беспокоится. Боги явно недооценивают стойкость смертных. Наверное, ей пора поворачивать назад, во дворец. Эвридика будет ждать ее, чтобы показать рисунки. Лина может насладиться милым обществом маленькой призрачной девушки, а потом искупаться в ванне. Нет, никаких обливаний на балконе, об этом даже думать не хочется. Просто долго и спокойно лежать в горячей воде. То время, что ей осталось провести в подземном мире, она будет просто избегать Гадиса. Это не составит особого труда. Он ясно дал понять, что слишком занятой она его не интересует. Так что вместо того, чтобы бегать за этим богом, она лучше побольше времени проведет с Эвридикой, но ей нужно быть честной с девушкой и сразу объяснить, что в подземном мире она ненадолго. И еще надо будет предупредить Эвридику, чтобы она была поосторожнее с Еписом и не спешила влюбляться в него. Он, конечно, выглядит вполне достойным доверия, но Лина отказалась продолжать эту мысль. Она возьмет Риона и поедет в поля Элизиума, чтобы души умерших видели богиню весны. Но и с ними ей следует держаться поосторожнее. Они должны знать, что Персефона заглянула в подземный мир лишь на короткое время. Она может сказать им, что богиня весны будет продолжать заботиться о них оттуда, из верхнего мира, и она может лишь надеяться, что настоящая Персефона действительно сдержит данное Линой слово. Составление плана будущих действий улучшило настроение Лины, и она так углубилась в собственные мысли, что совершенно не заметила, как добралась до края леса, но тут вдруг деревья кончились. Лина, растерявшись, огляделась вокруг, пытаясь понять, что случилось с пейзажем. Вокруг себя она видела лишь заросли травы и папоротника, а впереди лежала голая земля красновато-коричневого цвета, пересохшая и потрескавшаяся. Прямо перед Линой текла река кипящего пламени, ярко выделявшаяся на фоне чернильной темноты. Лина задохнулась. Тартар. Она забрела на окраину ада. Развернись. Иди обратно. Умом Лина понимала, что надо последовать указанию внутреннего голоса. Однако онемевшее тело отказывалось повиноваться. А потом она услышала шепот, доносившийся из черноты за огненной рекой. Голоса тянулись к ней, как нити ненависти, сплетая сеть темных воспоминаний о каждой совершенной ошибке, каждой произнесенной лжи, каждом слове или поступке, причинившем боль другим. Смертная душа Лины кипела и бурлила. Лина стонала и пошатывалась под грузом собственных дурных дел. Она упала на колени. Маслянистая тьма текла с берега огненной реки. Она тянулась к Лине усиками ненависти. «Ты не богиня. Ты смертная женщина, средних лет, заурядной внешности, неудачлива в личных отношениях. Ни один мужчина не любил тебя. Да из чего бы? Ты даже не можешь родить детей. Ты потерпела неудачу как женщина и как жена. Одиночество – вот все, что ты заслужила». Душа Лины начала медленно отделяться от тела Персефоны, и Лина почувствовала, что рассыпается, растворяется. «Гадес, ты должен выйти». Даймону пришлось кричать, чтобы темный бог расслышал его в непрерывном грохоте металла. Гадес выпрямился и отер с лица пот. «Что бы там ни было, разбирайся сам. Это умершие. Они просят встречи с тобой». Лицо Гадеса угрожающе потемнело. «Пусть подадут прошение, когда я буду в тронном зале. Не думаю, что надо ждать приемного дня, чтобы услышать, о чем они говорят», — настаивал Епис. «Оставь меня в покое. Сегодня меня совершенно не интересует, что они там говорят». Епис, не обращая внимания на взрыв ярости, посмотрел в глаза Гадесу. «Они говорят, с Персефоной что-то случилось». Гадес рванулся из кузницы, на ходу натягивая тунику. То, что он увидел за дверью, заставило его остановиться так резко, как будто он налетел на стену. Все ярусы садов были заполнены бесчисленными душами умерших. Они стояли молча, бок о бок. Девочки, юные девы, матери, пожилые женщины, древние старухи. Одна старуха и девица, которую Гадес узнал, она танцевала с Персефоной на лугу, отделились от толпы и подошли к темному богу. Женщины почтительно поклонились. Старуха заговорила: «Великий бог, мы пришли к тебе из любви к богине весны. Происходит что-то странное. Богиня не в себе. Мы видели, как она шла через лес», — сказала девица. «Мы звали ее, окликали по имени, но она нас не слышала и не видела. Как будто она умерла», — кивнула старуха. Сердце Гадеса остро кольнул страх. «Где вы ее видели в последний раз?» «Там». Старуха и девица повернулись и разом вскинули руки, указывая направление. Они показывали в сторону Тартара. Темный бог зажмурился и глубоко вздохнул, стараясь совладать с собой. Он отрешился от голосов умерших и всем существом сосредоточился на Персефоне. Он нащупал нить, что связывала их души, нить, которая сообщила ему, когда богиня вошла в кузницу, а потом вышла. Похоже было, что эта нить готова вот-вот оборваться. Гадиса наполнил ужас. «Приведи Цербера», — быстро приказал он Епису. Даймон кивнул и исчез. Гадес снова повернулся к призрачным женщинам. «Вы правильно поступили, придя ко мне». Старуха и девица склонили головы, и этот жест повторили бесчисленные призраки за их спинами. Гадес обвел взглядом лица, окружавшие его. «Эвридика, принеси мне что-нибудь из одежды Персефоны, что-то такое, что она недавно надевала». Но вместо того, чтобы мгновенно повиноваться его приказу, призрачная девушка подошла к Гадесу. Посмотрев в глаза темному богу, она осторожно коснулась его руки. «Ты должен привести ее обратно, Гадес». Голос Эвридики звучал едва слышно. «Приведу», — бросил он и быстро пошел к конюшням. Орион несся через лес, почти наступая на пятки Церберу. Трехголовый пес бесшумно мчался по следу богини. Ладони Гадеса были мокрыми от пота, он изо всех сил сжимал поводья. Жеребца не надо было понуждать держаться как можно ближе к Церберу, а тот неумолимо приближался к темным областям Тартара. Мысли бога путались. Должно быть, он слишком сильно ранил ее, если вынудил уйти к Тартару. Но он не хотел причинять ей боль. Его собственная боль и ревность заставили его забыть о ее юности. Персефона, скорее всего, просто не понимала, куда идет. Но даже богиня не в силах устоять перед бесконечным отчаянием, царящим в Тартаре. В растерянности и ужасе Гадес пытался вспомнить, был ли на ней аметистовый нарцисс, когда он в последний раз ее видел. Да, пожалуй, был. Панический страх темного бога слегка утих. Аметист поможет ей защититься. Это могучая драгоценность, и кулон был изготовлен специально для Персефоны. Его защитные свойства велики. Гадес старался не думать о том, что может происходить сейчас с Персефоной. Он слишком хорошо знал все ужасы Тартара. Это было место вечного пребывания проклятых душ. Души смертных, которые уже при жизни полностью погрузились во тьму, приговаривались к отправке в те области. Гадес всегда неохотно выносил такой приговор, но он понимал необходимость отправлять туда души, что являли собой воплощенное зло. И именно туда отправилась его любимая. Орион вдруг резко остановился вслед за псом. Цербер что-то вынюхивал в сухой листве и наконец раскопал нечто, блеснувшее серебром в тусклом свете. Гадес спешился и поднял вещицу. Это была аметистовая подвеска Персефоны. У богини не было с собой талисмана, способного ее защитить. «Быстрее, Цербер!» — приказал темный бог. Пес удвоил усилия, и Орион помчался за ним, не отставая. Они миновали наконец густой лес. Цербер остановился на берегу огненной реки Флегетон. Пес жалобно заскулил, и все три его головы уткнулись носами в нечто такое, что Гадес принял за труп животного. Но тут Орион пронзительно заржал и рванулся вниз по склону к Церберу. Когда жеребец остановился, Гадес понял, что видит перед собой. Нет, он стремительно соскочил на землю и оттолкнул в сторону тяжелого пса. Персефона лежала на сухой потрескавшейся земле. Она обхватила руками колени, сжавшись в неподвижный комочек. Глаза богини были открыты, зрачки сильно расширились. Невидящий взгляд Персефоны устремился во тьму по ту сторону огненной реки. Гадес проследил за ее взглядом. Тьма Тартара выползала на берег Флегетона. Щупальца тьмы уже почти добрались до Персефоны, обрисовав чернильное кольцо на земле вокруг нее.